Матерь Агни-йоги. Вспомните слова, что путь ученичества некоторые называют каторгой в известных его отрезках. Сопоставьте это с происходящим вокруг вас и увидите, что сравнение это имеет определенные основания. Жизнь обывательская от жизни ученика так чудовищно отличается, что отрешение от первой не может произойти без особых мер и условий усугубленных. Ведь надо в духе оторваться от всего, что привязывает обычных людей так крепко к земле, и отрыв этот болезнен очень, и болезнен не столько отрешением от земного, сколько обстоятельствами, порождающими этот отрыв. И только освободившись от земных притяжений, поймете счастье свободы и примиритесь с той ценой, которую пришлось за нее уплатить.